или три, пообещала она, во всяком случае, до обеда. Знаю, дорогая, многозначительно кивнул Лохлан. Не хочешь же ты меня волновать? Ну и ну, простонала она, едва они оказались во дворе, так и знала, что он это скажет. Что ты задумала? Спросил Линкольн. Всего-навсего прогулок и ничего больше. Кстати, почему ты не хотел к нам присоединиться? К нам? А тебе и речи не было? Он намекнул, что я тоже поеду. Черта с два! Разве он не пожелал тебе наслаждаться прогулкой? Ну, прах его побери. Почему он не объяснил все прямо, вместо того, чтобы загадывать загадки и оставлять меня в неведении? Йен хочет, чтобы ты ему доверил и не лжет при этом. Он так старается, чтобы у нас все было хорошо. Даже вызвался быть нашим спутником, чтобы дать нам провести немного времени вместе. Линкольн вздохнул. Я безмерно это ценю, но сомневаюсь, что смогу когда-нибудь довериться Макферсону, даже ему. Сможешь. Несмотря на то, что они из кожи вон лезут, лишь бы отнять у меня единственное сокровище, Мелисса остановилась и повернулась к нему. Не будь я уверена, что мы сможем их одолеть, сама предложила бы тебе немедленно меня увести. Господи, мне бы твою уверенность, Мелисса, тогда я не так бы сходил с ума. А вот этого допускать нельзя, покачала она головой. Мы стараемся доказать, что они не правы, а не играть им на руку. «Ты меня дразнишь?» — поднял брови Линкольн. «А ты еще сомневаешься?» Линкольн фыркнул, снова взял ее за руку и повел по дорожке. Йен к тому времени успел оседлать и вывести трех коней. «Твой панье возражал?» — только и спросил он. «Нет, с чего бы это? Обычная поездка. Пока мы не будем пытаться что-то скрыть от него, у него не будет причин что-то нам запрещать». Йен кивнул и скочил в седло. «Тогда поехали». Сначала они собирались объехать озеро и полюбоваться на пейзажи. Но кошмар был так свеж в памяти, что Мелисса предложила отправиться на берег океана. Дорога не займет много времени, час туда, час обратно, и они успеют к обеду. Йен скакал позади, чтобы не оборачиваться каждую минуту. Он собирался разрешить им поговорить спокойно, но все же серьезно относился к своей роли опекуна. Солнце выглянуло из-за туч, правда, ненадолго, но погода все еще была достаточно теплой, и дождя вроде бы не предвиделось, поэтому никто не спешил. Молодые люди ехали бок о бок, но не разговаривали, только поглядывали друг на друга, радуясь, что некому запретить им это приятное занятие. Большинство предметов, которые следовало бы обсудить, не были столь приятными. Мелисса ожидала жалоб. Линкольну в самом деле приходится нелегко. Она заговорила об этом, как только они добрались до берега и остановились на высоком утесе, глядевшем на океан. Йен спешился, чтобы посмотреть, можно ли спуститься вниз или придется ехать дальше к западу. «Как ты держишься?» — спросила она Линкольна. «Не хочется кого-нибудь убить?» «Откуда мне знать? Я обезумел еще 2 дня назад». «Ба! Теперь ты надо мной подшучиваешь?» Если бы я шутил, постарался бы ответить утвердительно. Мелисса вздохнула, соскользнула на землю и подошла к краю обрыва. Ветер рвал ее юбку так, что ей пришлось придерживать подол обеими руками. Шпильки выпали во время вскачки, и лицо обрамляла масса мелких локонов. Она оглядела серую воду и свинцовые тучи. «Прости, мне очень жаль». «Шш, ты не виновата, что происходишь из семейства дикарей». Услышала она над духом и, охнув, обернулась. Сзади стоял улыбающийся Линкольн. Ветер ерошил и его волосы. Черные пряди упали на лоб. Она совсем забыла, как здесь может быть ветрено и холодно. Линкольн положил руки на ее плечи, попытался притянуть к себе волосы.